слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Анатолий Иванович Клыка. Здравия. Здравия всем. Анатолий Иванович, у нас сейчас очень активно начинается, вернее так, не начинается, продолжается такая волна, связанная с кооперацией. И в свое время эту волну я тоже активно поднимал. На Росславянском радио очень-очень много выступало разных людей, да и сейчас тоже приходят, и встречи проводятся. В общем-то, дело благостное, хорошее. И я руками-ногами за кооператив. Но иногда доходит, на мой взгляд, до абсурда. Пытаются кооперативными какими-то подходами регистрации кооператива решить вопросы, которые можно решить совершенно другими путями, но при этом сохраняя дух кооперации. То есть, про что сейчас говорю? Часто залезают в кооператив только потому, что им сказали, что нужно создать кооператив, а не для того, чтобы решить поставленную цель. Или получить задачу. Из бюджета деньги. Ну, или да. То есть, вот такие вот моменты всплывают, о которых мне хочется поговорить. В каких случаях кооператив хорош, а в каких случаях, может быть, фонд хорош, а может быть, ИП решит эти вопросы, а может быть, содружество, совместные закупки это решат. Вот давай с тобой эту тему сегодня поднимем. Да, хорошо. Итак. Что можно сказать людям, которые хотят решать общие задачи и говорят только кооперация? Ну, во-первых, кооперация – это не новое явление, оно уже сотни лет существует. И у нас есть наши представления о кооперации, которая при советской власти была, там кооперативы определенные. Новая форма – это есть закон. Почему кооперация? Потому что есть закон. И якобы существуют какие-то преференции в кооперативе. Ну, может быть, существуют, но чтобы их использовать, нужно очень правильно работать и правильно кооператив построить. Потому что, как правило, кооперативы очень быстро прекращают существовать по той или иной причине. Значит, кооперация может быть разная. Скажем, если вы вот объединились, там 5 человек. Ну, раньше, скажем, там вот у нас артели были какие-то производственные, вот игрушки делали всякие там, что-то еще, токаря объединили. Ну, скажем, мы собрались, если я как фермер, давайте я буду близкие мне приводить примеры. Ну, вот, допустим, мы используем дизельное топливо. И чтобы привезти дизельное топливо, нужна специальная машина, нужно что-то там это. Ну, или ехать на бензоколонку заправляться, что дороже. Угу. Или можно купить. Оптом. Оптом купить. Тогда дешевле, но мне не нужно 20 тонн. Мне, скажем, 5 тонн нужно, второму 5, там, третьему там и так далее. Мы говорим, а куда это деть? Ну, мы тогда хорошо, мы скооперировались или... Каждому сольем в отдельности, каждый у себя, это удобно, да, там каждый у себя сольет. И тогда мы закупаем машину и разливает этот, все это на один счет, деньги положили, заплатили, мы получили как бы вот дешевле топливо. Ну а дальше нам незачем кооперироваться, скажем. То есть вот это временная кооперация, которая нам позволила сэкономить там, скажем, на тонне, там по 10 тысяч, взял 5 тонн, 50 тысяч сэкономил. Ну, да. Ну, это такая совместная закупка получилась. Да, совместно. Но это кооперация. Да, по сути, мы скооперировались. Также но может... регистрировать ее не обязательно. Да, как юридически, не нарушая законодательство, это можно сделать. То есть мы же не говорим о том, что нужно где-то там спрятать что-то. Нет, это делается так же. Можно это в кооператив, может кооператив будет выполнять и закупку там топлива, и закупку семян там и так далее, и так далее, и так далее. Но потом отчеты, отчеты, отчеты. Да, ну для существования кооператива требуются определенные затраты на постоянной основе. То есть мы должны, скажем, держать бухгалтера, председателя, проводить мероприятия, отчитываться и так далее. И если его деятельность кооператива настолько ничтожна, что она даже не покроет эти затраты и будут друг на друга спихивать. Вот. А кто этим заниматься, кто этим будет заниматься, кто на себя возьмет председательство. Потом разные формы кооперации, там ответственности. То есть кооператив, допустим, договорился что-то сделать, не сделал. Все члены кооператива отвечают. Там. Ну, нужно... правильно подходить к любому вопросу. То есть, если вам действительно нужно защититься каким-то образом, ну да, кооператив может, скажем, защитить ваши земельные паи, там, имущество. Или, скажем, вы решили купить комбайн в кооперации. Но я вас уверяю, это сложный вопрос, потому что каждому нужно будет в одно время косить. И каждый будет потом говорить, вот мне первому, мне второму и так далее. Жребий будем кидать. Да. То есть это иногда вызывает и определенное трение, и, скажем, ну не всегда, но это я говорю о производственниках. Если, скажем, говорить о кооперации, скажем, закупочную, там, на оптовые цены всегда, как правило, ниже, чем те цены, которые в рознице, в магазине. Ну, это понятно, да. Понятно. Мы скооперировались и поехали, купили себе там полтонны картофеля, распределили. Мы взяли качественный картофель, в два раза дешевле, скажем, или там на 40% дешевле, неважно. И потребляем. Или где-то у кого-то есть место сохранить, и потом каждый пришел там раз в неделю или там раз в две недели, получил то, что необходимо и так далее. Но стоит ли для этого формировать кооператив? Ну, вопрос. Угу. Дальше, скажем, вот когда торговый кооператив, какая его цель? Да, он должен объединить как бы производителей, да? Угу. То есть каждый из них не может держать магазин, у него нет возможности держать менеджера там и так далее. А скооперируешься, одного держим, и он помогает решать нам эти вопросы. Ну, если это в идеале, это отлично. Но когда начинается, скажем, трение, то это тоже проблема. И, конечно, этот вопрос, если мы, скажем, правильно поставим задачу, правильно определим, кто что должен делать, кто что будет потом за что отвечать, кто сколько будет иметь денег. Ну, по справедливости, то есть, скажем, мы договоримся справедливо. Это ничто не мешает нам это делать в рамках других юридических форм, скажем, кооперации или кто-то, вот, ну хорошо, давайте разберем такой пример. Вот. Есть личное подсобное хозяйство. Сейчас законодательство позволяет работать как самозанятыми. Угу. Самозанятыми. Но там тоже есть проблемы, там не каждый, скажем, начнет самозанятым заключать договор, там что-то еще, там у самозанятых нет пенсионных начислений. То есть ты платишь 4%, но эти 4% тебе в дальнейшем ничего не дают. Ну и так далее. Да, если ты репетитор и работаешь на основной работе, ну дополнительно, ну хорошо, это удобно. Или там, скажем, там архитектор ты какой-то, ты там работаешь, и плюс ты там это, да это. А если, допустим, вот, личное подсобное хозяйство, и каждый из них должен как-то это реализовать. Один немножко произвел, другой, третий и так далее. Да, можно создать кооператив, но кооператив это должен потом поддерживать. Это вот механизм, который нужно постоянно лелеять, поддерживать. И когда начинаются трения, то это больше отрицательное, чем положительное. А если есть на то добрая воля, вы договорились, то есть выработали свой принципиальную позицию, устав, то есть уклад, по справедливости, там, да. Да, там устав или там правила, как угодно это называйте, вы выработали правила, желательно записать это все, потому что кооператив зафиксировать, и тогда, и можно поручить кому-то, кто более, скажем, готов к этому, или у кого есть больше возможностей, открыть тоже ИП, и делать это через ИП. Точно то есть так же. Одного купца, который будет представлять наше содружество, которое юридически содружеством нигде не является, но у нас есть внутренний устав, то есть так без организации юридического лица. Вот так вот собрались. И есть один или два ИПшника, такие купцы, которые принимают товар. Так, ты что там, куриные яйца у тебя, морковка, у тебя что? Вот все складываемся и этот дальше товар вот эти купцы реализуют через, например, купеческий ряд, через точку сбыта свою, через магазин, ну, как уже там договориться. Да. На рынке ставят, в конце концов, там развозят. Это же намного получается интереснее для всех участников, нежели чем каждый со своей морковкой, либо со своими 10 яйцами будет бегать и пытаться их кому-то впарить. Ну, это впарить, и, во-первых, невозможно еще, потому что затраты будут таковы же, и цена высокая. То есть, здесь объединились. И самое главное, вот эти вот остальные налогов-то не платят. Они не занимаются вот этим налогообложением. Занимается только один, централизованно все эти вопросы. Ну, снимаются, здесь, юридические вопросы снимаются со всех них. Здесь опять нужно выработать, чтобы понимали, существует юридическая форма, то есть это или ЭП, это кооператив, это ЗАО, ООО. И существует налоговая, отличающаяся, да, отличающаяся. То есть ИП может тоже выбрать любую налоговую политику для себя, которую... У ИП больше есть возможность, там упрощенная система, там упрощенная тоже, она двухуровневая, там 6%, 15%. Во всем это надо разобраться, что... И вы можете работать и вообще, как любое крупное предприятие, по общей системе налогообложения, и вы тогда являетесь полноценным субъектом. Да, субъектом для любого, скажем, вы также платите НДС. Очень любимые налоговые инспекции, да. Очень. Поэтому, скажем, это нужно понимать. Вы и в кооперативе можете выбрать одну, вторую, третью форму. Но если в ИП вы один раз дали декларацию в год. И сказали, до свидосики. Да. И у вас все закончится. Кооперативы вы должны все равно сдавать там поквартально. Если у вас бухгалтер есть, на зарплату надо платить на, скажем, социальные налоги там, и так далее, и так далее. Все по-взрослому. Да, да. И получается, что не всегда это оправдывается, скажем, вот, финансово. И это, если кто-то есть добрая воля, есть, скажем, это, может взять. То есть, неважно, какая форма существования, и никто не запрещает тому же ИПшнику поступать честно и справедливо. Понимаете? Если и в кооперативе точно так же, можно поступать мошеннически, можно поступать честно и справедливо. Ведь вопрос от этого зависит. Поэтому мы должны понимать и, скажем, выработать определенные правила. Может быть, их обменятся опытом и сообщат, вот, как правило в авиации. Чем они написаны? Они человеческими жизнями. Ну, как в армии устав, да, крови армии, пишется. Да. Поэтому мы должны как бы выработать вот эти правила и говорить, что вот это должно быть так, это общее правило, общая канва. То есть ты не должен поступать там вот таким образом. И как решать, допустим, выработать правила, как решать конфликтные ситуации, они все равно возникают, и недоумения там и так далее. То есть все это отработать, ведь это более важные моменты, и в кооперации они возникнут, и там возникнут, и там возникнут. Даже в ООО, там несколько собственников все равно могут. Поэтому здесь нужно понимать, здесь несколько другой вопрос, скажем. Кооперация может быть временной, юридически оформлено, юридически не оформлено и так далее. То есть мы ведь, когда, допустим, кто-то идет в магазин, там, в деревне, соседка говорит, Нюра, купи мне булку хлеба. Да. Ну, скооперировались до того, как она принесла, булку хлеба отдала, кооперация закончилась. Поэтому как бы мы должны понимать и больше вот этому уделять внимание. И когда мы честно ведем себя, справедливо, даже если возник вопрос, мы говорим, вот, пожалуйста, вот оно, открыто все. Там нет, что вот там получил за 3 копейки, сказал, что за 5 копеек. Продал за 10, да? Да, обман идет. То есть вот это основное, когда должно быть доверие. Потом традиции вырабатываются, ментальность определенная. То есть и человек понимает, что он однажды солгав, там обманул, он потеряет больше, чем приобрел. Вот это должно быть первостепенным и более значащим, чем, скажем, вот обязательно сформировать кооператив. Ну да, нужно еще понять, что слово кооператив означает, если на русский перевести, это совместное дело, объединение ради какого-то дела. Да. Они просто так объединились и дальше сидим, думаем, зачем объединялись? Дело в том, что откуда пошла, скажем, негатив пошел откуда? Ну, может быть, из великих хороших побуждений государство объявило вот кооператив по переработке может получить грант там до 70 миллионов. Никому не давали, но декларировали. Но объявить объявили. Объявили, да. И вот люди создают кооператив ради только того, чтобы... Этого гранта. Да, ради гранта. Ну, что? Ну... Кто-то хочет под статьей ходить, ну, ради бога, потому что рано или поздно может это вылиться в не очень хороший, скажем, посыл. Поэтому вот и много таких вещей, то есть как бы обещают, а это не наше внутреннее, как бы желание что-то объединиться, что-то сделать сообща. А это вот как бы прилетело, и мы думаем, да, и ведь многие в кооперативы идут, чтобы что-то получить. А в кооператив должны все идти, чтобы что-то дать, и также, согласно тому, что дал, получить. Ну, как большая семья. Да, вот да, мы живем одной семьей. У нас есть общая цель, чтобы семья существовала. Общая цель, чтобы из семьи выходили хорошие, светлые, добрые люди, здоровые люди. Общая цель совместно в эту семью что-то принести. Вот кооператив – большая семья вот такая. Поэтому, когда есть общая цель, общее дело ради этой цели, тогда и люди это все должны понимать. А не так просто рвач пришел, который лишь бы мне ухватить. И поэтому, исходя из того, что мы сегодня обсуждали, нужно понимать, что не цель создать кооператив, а кооператив должен быть обслуживающим инструментом, если он необходим для достижения этой цели. И если мы видим, что цель можно достичь без кооператива, вот такого зарегистрированного, но при помощи кооперации, то есть взаимодействия общего нашего, семейного взаимодействия, ну тогда мы и должны к этому приходить. Если мы видим, что кооперация может быть такая, например, купец, как мы уже говорили, который принимает общие товары, заготовитель такой, заготконтора, да, он представляет заготконторы, который принимает и реализует. Либо фермеры есть, а переработчика нет. Мы построили единый заводик перерабатывающий, да, принимаем, вот 20 фермеров сдают молоко, и дальше фермер, каждый понимает, я сдал тонну, я сдал две, я сдал полторы, каждый дает сырье, в конечном итоге мы получаем из сырья что-то, ну, естественно, качественное должно быть, да, и там дальше сыры, сметана, это, вот, пожалуйста. Дальше, опять же, фермерам необходимо корма покупать, сено покупать, а рядом кооператив, который все производит, объединились, да, грубо говоря, и у нас получится такой уже, как это называется, не кооператив, а холдинг, да, такой холдинг, по-русски, такое большое объединение. И вот таким вот образом смотришь, маленькое к маленькому, зацепилось одно за другое. Здесь индивидуальные предприниматели, здесь кооперативы, здесь какой-то фонд появился, здесь еще что-то. Но когда общая единая цель и взаимопонимание, взаимоподдержка, все становится на свои места. А там, глядишь, народные предприятия появились. Сказать, а что мы вот туда вот кидаем деньги? Давайте мы лучше в это народное предприятие вложим, и у нас будет перерабатывающий, например, объединение, не просто какой-то цех, а будет такой завод уже хороший, и по производству комбикормов, там, по выпечке хлеба, еще что-то. Не какую-то там тухлятину будем производить, а договориться напрямую с консервным заводом, например, хорошим, который ждет, ребята, загрузите меня, загрузите, я готов вам поставить хорошую продукцию по хорошей цене, вы только дайте сырье, из чего делать, и возьмите, да, реализуйте. Свои сети, которые могут реализовывать это. Вот это объединение, вот эта кооперация, про которую мы говорим, а вот что-то, когда начинаем делать, как-то все закисает. Личностные факторы решать, какие-то проводить курсы для кооператоров, для индивидуальных предпринимателей, для фермеров. У тебя же опыт большой, и другие же люди есть, которые тоже готовы поделиться. Вот здесь на площадке Народно-Славянского радио, на площадке «Мир Белсвета», у тебя на площадке. Этим всем можно заниматься, вот этой просветительской деятельностью, которая позволит каждому человеку понять, кто он, для чего он, в каком деле он хорош, а с кем объединиться, а где найти, а куда поставить и прочее, прочее. Смотришь, и у нас одна точка сбыта, вторая точка сбыта, тут уже городок подключился, один предприниматель поставляет, фермер. И смотрим, и жизнь лучше началась. И все хорошо, свои фонды пенсионные. Как у нас в деревне было? У нас же не было в деревне пенсионного фонда. Семья кормила, артель кормила. Да. Поэтому вот эти вот уставы, уклады, которые наши, их надо возвращать. А для этого нам необходимо производить, нам необходимо сбывать, нам необходимо управлять по нашим укладам, которые, опять же, в копном праве были представлены, в казачьих кругах были представлены, в купеческих гильдиях были представлены, где слово, это было все, сказал, голову на течение даю. Вот что такое купеческое слово. Что такое, если перед кругом ты дал, например, ответственность, что я беру это дело, попробую не выполнить. О, тебя там запрессуют по полной программе, если это настоящий круг. Так что, друзья, вот надо понять, не кооператив является целью, не ИП является целью. Это инструментарий, который позволяет совместно решать поставленные цели. Поэтому первично цель идеологии, то есть мировоззрение, миропонимание, первично. Люди, которые смогут воплотить. А вот дальше начинаются уже земли, где, чего, кого подключить, в какой форме и так далее. И в конечном итоге мы приходим к финансам. Но финансы – это последняя, завершающая точка в этом большом. Вот то, что инструмент собрали, запустили. А вот когда вы с финансов начинаете, то тогда начинается вранье друг другу, там кто-то украл, кто-то что-то не посчитал, где-то что-то не учли, а если еще и кредиты взяли. А вот когда всем миром сбросили, запустили народное предприятие, свою переработку или еще что-то, свою сеть реализовали торговую сбыта, то все стало на свои места. Вот давайте помнить об этом. Начинать с самого главного, а не вторичного, не третичного. Вот об этом сегодня наша речь и шла. Поэтому, если нужен кооператив, регистрируйте. А если такой необходимости нет, то давайте сделаем так, чтобы цель достичь. Ну вот, друзья, на этой радостной ноте разрешите уж с вами попрощаться. Напоминаю, в студии находился Алексей Орлов, Анатолий Иванович Кебека. Мы говорили про то, что необходимо в первую очередь, а не то, куда нас подводят. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!